У ефіры Радіо Свабода. Добрый дзень. Вітае вас Ян Максімюк у штотыднёвай перадачы «Званочкі». Наша перадача гучыць першы раз у сераду і паўтараецца ў нядзелю. Сёння шмат будзе пра падманы і хлусню. Мне, зразумела, хацелася б, каб шмат было пра адваротнае. Гэта значыць, пра шчырасць і адкрытасць. Але, на жаль, пра гэта тэлефанаванне ў абрэз. А бываюць тыдні, што і ўвогуле няма. Але пачнем з нечага больш аптымістычнага. Спадар Яцкевіч, які на мінулым тыдні выбіраўся на нейкі допыт з вяроўкай, выжыў і працягвае змагацца са следчымі і іншымі непрыхільнымі яму асобамі. Я не супраць спорту зусім. Я сам не спортсмен, але я вельмі паважаю разумных і дужых, сквапных вось і хлопцаў і дзяўчат. Але хочацца нагадаць прэзідэнту і асабліва яго памагатаму Андрэйчынку. Трэба, каб мы тое самае елі і маглі з'есці і выпіць. Вось тады мы падтрымаем прэзідэнта і пабяжым за ім. А так, пакуль прабачце, бежаць некуда бегчы. Адстанем адразу. Похоже на то, што злодзея не ўдалося з мяне зрабіць. Цяпер мяне начынаюць праверку, як мне падаецца, на маньяка сексуальнага якога-небудзь. Вось. Ну, яны маюць права на гэта, з аднаго боку. А з другого боку, цікава, што будзе далей. Я не думаю, што нехта вам дасць задарма паесці і папіць такім чынам, як даюць прэзідэнту. Але тытул маньяка могуць вам прысвоіць, і то зусім без вашых грошай. У Беларусі зноў бурнымі і ударнымі тэмпамі пачала развівацца судовая псіхіятрыя, якая зрабіла такія вялікія навуковыя прарывы ў эпоху таварышаў Хрушчова і Брэжнева. Вось Александр Рыгоравіч, аказваецца, робіць дабратворны ўплыў не толькі на развіццё хакею і аграрнага будаўніцтва, але і на прасоўванне псіхіятрыі ды медыцыны наогул. Пазор Лукашэнка. Позор его безголосой палатки. Позор так называемым депутатам. Позор надсмотрщикам в тюрьмах. Еще больше несмываемый позор тюремным врачам-дилетантам, которые подвели к смертной черте Сергея Коваленко. Эти так называемые врачи сами сознались в своей некомпетентности и врачебной непригодности. Видите ли, только теперь решились вызвать консультанта-реаниматолога к умирающему человеку. А до этого что они делали? Опыты над ним проводили, решили войти в историю доморощенными эпенгеймерами, поэтому и бездари, что присмыкаются перед преступной властью. Где гарантия, что этот консультант-врач-реаниматолог не окажется таким же непрофессионалом? Татьяна, Минск. Добрый день. Это Татьяна Борисовна Сіповіча. Задаю питание. Хто давёў практычна безвіннага чалавека, які разбіў некалькі лямпачак на навагодняй елцы, да мяжы жыцця і смерці, і зараз яшчэ прадаўжае здзекавацца над ім? Улада, што хіба нельга яго зараз адпусціць дадому, каб чалавек прыйшоў у сябе? Я думаю, можна. А нам у гэтым лукамурі адзін заступнік Бог. Перевод невиновного и незаконно осужденного Сергея Коваленко из тюрьмы в дурдом для принудительного выхода из политической голодовки – это открытое и безнаказанное отыманию уголовниками при власти их сообщниками у него оставшегося от здоровья или его жизни и для совершения над ним других особо тяжелых уголовных преступлений. С уважением, Виктор Бутто. Я вот хочу слушателям сказать про ответственность за псевдолечение Сергея Коваленко. Я думаю, что медбрат из лагерной обслуги там запишет ночью в журнале: Коваленко неадекватен. Ну, врач утром там, глядя на запись, выпишет лошадиную дозу галоперидола. И с кого там спросить ведьбе там за заколоченные окна? Поэтому я хочу сказать слушателям: бросайте вы свои дела, помогите вы хоть чем-то вытащить Коваленко из этой психушки в ведьбе, как будто он ваш родственник. Вот так к этому отнеситесь, уж коли ласка. Потому что ведь он тоже за вас. И вы хотели, Сергей, веш. Доживи, Сергей, доживи. Хутко ясными будут дни. На озерах, реках растане лед. И обудется наш народ. Доживи, Сергей, доживи. До весны надей, до Литвы. И пролеска клеточка расцвети в лесах. Принчить погонен. И на ее ножцах. 22 сыковика 2012 року.

Але санкцыі дапамаглі польскаму народу пазбыцца камуністычнага панавання, як першаму з усіх іншых народаў сацыялістычнага лагеру. Ніхто яшчэ не прыдумаў такіх хітрых санкцый, якія закраналі б толькі кіроўныя верхі, а народ – не. І ніхто не прыдумае. Бо галоўная мэта санкцый такая, каб верхі памянялі свае паводзіны пад ціскам нізоў. Прынамсі, я так разумею механізмы сусветнай палітыкі. А зараз давайте пачнём слухаць званочкі пра няшчырасць. Лукашенко выразил соболезнование родственникам казнённых. Трудно представить что-либо более циничное, чем эти крокодиловы слёзы. Уму непостижимо. Сначала подписать расстрел при очень сомнительных для многих доказательствах, а потом сочувствовать родине. Ну что может быть более отвратительным? И что может более точно его характеризовать? Казнили молодых людей. Может, даже полностью невиновных. Во-первых, сейчас пост, и такая поспешность – большой грех делать в этот период такую процедуру. Брейвик совершил страшное преступление. И то нет, пока не вынесли еще приговор. А здесь раз – и пулю в лоб. Ну что, если даже президент выразил соболезнования родителям расстрелянных? Как мать может воспринять соболезнования? Если она писала неоднократно, чтобы не казнили, что пишу, продлили срок какой-то. Смотришь на эту женщину и плакать хочется. Протягнем тему у другой половинки передачки. Гэтую половинку закончим вершиком с гатунку тых, якія пишутся, коли человек зашмат наглядится и наслухается розных новинов и панорамов. И с Новым годом и не кляю. Пораненный писал кровей 29-го. Нехай Сокалик, макая мати, не табу, верхом из Витебска у Куропаты, лябечка с Бреста, не коммуне, Европа доноров, с цистерной не чекать, бо хлеба правда, и макать. Еще при ядерной нацистам, оборонять затыльных не, с поветра, фронтом и ганебно. Коли насустрэш правадыр, усё роўна, попасці трупам, ну і на папу, свята мір. Сперша не кляеву, у панядзелак, раней параніцца, працэс, героями і смерці чесна. Жыве нехай і макаловіш, ці унітарнай, як Літва, штыкамі шчырая сяброўчыць. Мы працягнем праграму званочкі пасля напаміну пра асноўныя падзеі дня. Вы на хвалях Радыё Свабода. У працы студыі Алена Радкевіч. Нагадаю, асноўныя падзеі дня. Упершыню невыязных апазіцыянераў не прапусцілі праз беларуска-расейскую мяжу. Да заўтра іх пакінулі ў пастарунку ў Воршы. Адміністрацыя шпіталя, куды паклалі Сергея Каваленку, звярнулася ў суд па дазвол прымусова карміць яго. Дырэктар радыётэлевізійнага перадаючага цэнтру звольнены пасля таго, як даў гук узмацняльную апаратуру для мітынгу апазіцыі. У Менску затрыманы кіраўнік беларускага юдэйскага аб'яднання Юры Дорн, які абвінавачваецца ў хабары. У пракуратура папярэдзіла журналіста Каліну Радачынскую і Вольгу Чайчыц за працу для замежных СМІ без акрэдытацыі. Радыёпраграме «Сталіца» перадалі частату, на якой раней гучала аўтарадыё. На Берасцейшчыне праходзяць ветэрынарныя вучэнні на выпадак узнікнення афрыканскай чумы свіней. Плануецца, што пацерпіць толькі адна жывёліна. Вы слухаеце штотыднёвую перадачу «Званочкі». З вамі ў эфіры Ян Максімюк. Здравствуйте. Хочу вернуться до Лукашенко про свободу, может даже до созвоночкой. Александр Лукашенко, чему вы завсёды хлусите? У свой час вы оболгали Шушкевича ящиком гвоздей на ремонт квартиры, каб дорваться до влады, так и не предъявивши чемоданчика с компроматом. Вы неодноразово заявляли, что у вас ничего нема, навод жить негде будет после президентства. А чему вы не говорите, сколько коттеджов клан Лукашенко мае на улице Царской у Дроздах? Есть там и такая, по словах тех, кто их будовал. Да и інших, у інших местах. 18 снежня 2008 года в Изакрана БТ упомнивали, что девальвации не будет,

і да беларускай мовы. Мяркую, што ў выніку у хуткім часе будзе тэлефанаваць па-беларуску не толькі Евгенія Казлова з Воршы, але і спадар Зіноўеў і іншыя радыёслухачы. Ніна Ермалінская, горад Салігорск. Мала такіх краінаў на свеце, дзе людзі і ў горадзе, і на вёсцы гаварылі б дакладна так, як дыктары ў іхняй тэлевізіі або настаўніцы на уроках у школе, дзе вучацца іхнія дзеці. Канешне, павінен быць адзін стандарт літаратурнай мовы, бо інакш нельга было б дзецям ставіць ацэнкі ў школе за дыктоўкі, калі б кожнае дзіця пісала так, як навучылася гаварыць дома. Але ў некаторых краінах людзі не саромеюцца на радыё і тэлебачанні гаварыць на сваёй роднай гаворцы або дыялекце, які яны вывучылі ад бацькоў дома, а не на мове, якой навучыліся ад настаўніцы ў школе. Так, напрыклад, адбываецца ў Нарвегіі, дзе людзі зусім не саромеюцца, што яны публічна гавораць па-свойму або папросту, або яшчэ неяк. Каб уявіць сабе, наколькі нарвежцы талерантныя нацыя ў моўных адносінах, падумайце пра сітуацыю, як бы вы аднесліся да чалавека, які пазваніў бы ў званочкі і загаварыў з намі не на беларускай і не на расейскай мове, і не на трасянцы нават, а на сваёй палескай гаворцы, якой ён навучыўся ад бацькоў недзе каля Драгічына або Кобрына або Століна. Як бы вы тады зрэагавалі? Ці кінуліся біць такога паляшука? Давайте цяпер крыху пра духоўнасць, а прынамсі пра некага, каго называюць духоўнай асобай. Уважаемый Ян, Сергей Коваленко сделал свой выбор, и мы обязаны его уважать. Он будет идти до конца. Но если мы считаем себя гомо сапиенс, то должны сделать все, чтобы спасти Сергея. Я 19-го написала еще одно письмо господину Филарету. Мои слова к нему «спасите людей» означают прекратить беззаконие в стране. Цитата из первого письма. «Восхваляя и ставил пример гитлеровский парадок, этот человек полторая шлях царя Ирода, уничтожить батьков, а потом их сынов». Цитата из второго письма. «Сама смелость этого поступка уже вызывает уважение, а цвета флага, бело-красно-белого, недаром присутствует на вашем одеянии. Сам суд над человеком в таком состоянии – преступление». Цитата из третьего письма. «Дужи хлопец, это Сергей Коваленко, шмат в нем житевой силы, мощный в нем дух, правда? Коли еще живы, не глядячи на здеки. Я уже поняла, что вы не в состоянии повлиять на поведение и решение Лукашенко. Скоро Пасха, и Лукашенко будет рядом с вами стоять в церкви, а может еще и проповедь просчет на всю страну. Единственное, что я прошу, помолитесь за здоровье Сергея Коваленко, пока он еще жив». Не трэба людзям патрабаваць ад Сергія Каваленкі, каб ён спыніў галадоўку. Трэба патрабаваць ад уладаў вызвалі Сергія Каваленку, які незаконна асуджаны з турмы. І чаму людзі, які называюць сябе святарамі, не робяць боскую справу, не абараняюць жыццё чалавека? Некалькі прапановаў Александру Рыгоравічу і прэтэнзій да яго. Никогда не думал, что буду звонить на радио «Свобода». Но обида за Рогачёв, за его жителей, за то, что Минск и Гомель плюнули в лицо Рогачёву и всем рогачёвцам в связи с отменой дожинок, у нас отняли дожинки, отняли возможность привести город в цивилизованное состояние. Хочу через радио «Свобода» обратиться к Лукашенко. От имени жителей Десны просто-таки требуем провести дожинки не в Гомеле, а у нас. Это сельскохозяйственный праздник. А мы уже и есть та самая деревня в самом, что ни на есть, сельскохозяйственном районе. Обращаюсь к президенту Белоруссии Александру Григорьевичу Лукашенко. За чьи деньги строили коттеджи, уважаемые кремки, на берегу озера Квасовка? Мы проработали всю жизнь в колхозе. Муж 16 лет я учила и воспитывала детей этого же сельского совета. И я не имею права выкупить квартиру. Чьи законы, уважаемый президент Александр Григорьевич? На кого работали мы всю жизнь? Питание. Видать, Дамяне. Вот вы передаете творы Быкова, «Желтый песочек», «Сяна». Есть питание. Як не мог Быков, як класик, сказать у своих творі, что это белогвардейцы, якого привезли на место расстреливать, и коли ему дают загад першу и хоть белогвардейц, питать,